Глава 8. Разбудило меня деликатное покашливание. Я дернул полог и увидел очкарика, который таким образом пытался привлечь к себе наше внимание. «Простите, я не помешал?» Извиняющимся тоном, будто задолжал мне 100 тысяч баксов, спросил он. Глазки его, гротескно увеличенные благодаря нехилым линзам, смотрели то ли с тоской, то ли с надеждой. Казалось, будто гигантские зрачки плавают в налитом доверху аквариуме. «Да он же почти слепой», — подумал я. «Стекла толщиной с палец. Не дай бог раскокает, замену не найти». А вслух произнес: «Да как тебе сказать, меня ты, к примеру, разбудил. А это не есть хорошо. Извините, пожалуйста, я не думал. Мне казалось... В общем, я это... Ну как его?» — стал запинаться очкарик. «Должно быть, его напугала моя недовольная физиономия». «Ты типа того короче», — попросил я, изъясняясь примерно в таком же штиле. Выбранный курс оказался правильным, парень справился с волнением и сказал: «Вы, если замерзли, идите к нам, к костру, погреться. Посидим, перекусим, песни попоем». «Это вы нас в гости приглашаете», — догадался я. «Вроде того», — закивал очкарик. «Мы ж теперь соседи, вот и будем налаживать отношения. Так что, придете?» Причин для отказа я не видел. Торчать нам тут долго, корчить из себя невесть кого абсолютно незачем, так что приглашение было единогласно принято, в смысле одним моим голосом. Что думает по этому поводу попутчица, спрашивать не стал. Начнет кочевряжиться, ей же хуже. Я вылез из палатки первым. Лило последовала за мной. Сдается, что она так и не спала, ну да не мои заботы. Мы подошли к костру, возле которого грелась уже знакомая нам пара и несколько странного вида людей. Я бы охарактеризовал их как хиппи. Все потлатые, расхристанные, в ужасно нефункциональной одежде с разными фенечками и дурацкими финтифлюшками. Вид у всех параноидально одухотворенный. Короче, не от мира сего. Видимо, о них и предупреждал Шипздик. Неформальная, впрочем, откуда сейчас взяться формальной, молодежь развлекалась. Один, закатив глаза, тихонечко бренчал на гитаре. Две девицы, почти одинаково одетые, в пальто с длинной бахромой, в узких черных трико с гетрами до колен и армейских берцах, подпевали. Мелодия была заунывной, из тех, от которых сводит скулы и хочется спать, но вся компашка, похоже, пребывала в состоянии близком к экстазу. Впавшие в нирвану хиппи мерно покачивались в такт, издавая время от времени звуки, напоминавшие гудение перегревшегося трансформатора. На костре готовилось какое-то варево, пахло оно так вкусно, что я решил закрыть глаза на некоторую невменяемость окружающих. Увидев нас, гитарист отложил инструмент в сторону и с радушной улыбкой протянул руку. «Вы новенький, с двадцатки?» – не то спросил, не то констатировал он. Я кивнул, пожимая ему руку. Улыбка на лице исполнителя скучных песен стала еще шире. «Прошу вас к нашему костру погреться и вкусить пищи телесной и духовной. В данный момент первое меня интересовало гораздо больше второго, но на халяву и уксус сладкий. Ради набитого желудка я готов прослушать любую теософскую лекцию». Религиозных сект в подземелье развелось больше, чем крыс, к ним потихоньку привыкли. Разве что станционные священники открыто выражали неудовольствие, но до серьезного выяснения отношений доходило редко. Понятно, что сейчас нам будут парить мозги, однако столпившаяся возле костра аудитория еще не догадывалась, что их труды пропадут впустую. Если в мою башку что-то когда-то влезло, выбить это из меня нет никакой возможности. Так что отец Варфоломей мог оставаться спокойным за своего заблудшего барана. После того, как музыка прекратилась, хиппи пришли в себя. Завязался разговор. Первым делом меня засыпали градом вопросов. Люди интересовались близкими, родными, друзьями, надеялись разыскать кого-нибудь из них на двадцатке, кто выжил, кто погиб. Чаще всего ответы сводились к короткой фразе «не знаю». Но хипарь с гитарой, которого звали Андреем, выяснил, что его двоюродная сестра обитает на двадцатке, и очень обрадовался. «При случае навещу», — сказал он, — «тебя привела к нам сама судьба, Александр». После того, как меня выжили досуха, компания у костра перешла к вопросам не настолько мирским, сколько метафизическим. Тон беседы по-прежнему задавал Андрей, не глупый парень, но порой его заносило. «Как вы думаете, почему это все произошло?» – заговорил он. «Я имею в виду войну. Нашу жизнь под землей, чудовищ на поверхности. Почему все так сложилось?» Глаза его зажглись нехорошим блеском. «Спроси, что полегче, парень», – попросил я. «И без того тошно». «Разве вы никогда не задумывались на эту тему? Разве никогда не спрашивали себя, неужели вам все равно?» Я разозлился. «К чему столько вопросов? Я вот задумывался, не раз и не два, но разве кому-то в итоге стало легче? Что случилось, то случилось, изменить что-либо мы не в силах. Скажу больше, даже выводы на будущее нам не сделать. Боюсь, прошлый опыт уже никогда не будет применим. Мы вынуждены прозябать под землей, жить под другим правилам, которые коренным образом отличаются от тех, что были раньше. Мы помним, конечно, 10 заповедей, но нам приходится убивать, прелюбодействовать, сотворять себе кумиров, желать жену ближнего своего, предаваться огромному количеству прочих смертных грехов. Мы медленно, но верно приближаемся к раскаленной сковородке. Давай примем это к сведению и не будем забивать башку всякой шелухой». «Ты затронул тему греха, Александр. Молодец», – неожиданно похвалил Андрей. «Если не возражаешь, я ее продолжу. Человек за все время своего существования успел так изгадить планету, что она в отместку загнала его глубоко в свое чрево, превратила жизнь на поверхности в наказание. Воздалась по делам нашим. Думаешь, у тех, кто нажимал красные кнопки на секретных чемоданчиках, были какие-то весомые причины для начала войны? Думаешь, они не представляли, во что это может вылиться? Нет, они не были дураками. Эти люди прекрасно знали, что могут превратить земной шарик в выжженную пустыню. Они знали и, тем не менее, устроили апокалипсис. Почему? Ответ один. Ими двигала некая сила. Провидение, если хочешь. Я, конечно, много на себя беру, но рискну назвать эту силу некой живой субстанцией. Душой Земли, например». «И вы проповедуете поклонение этой субстанции?» «Не совсем. Мы проповедуем поклонение всему живому. И особенно метро. Метро с большой буквы». «Хочешь сказать, что наше метро живое?» Невольно улыбнулся я. «Да», – с упрямством фанатика кивнул Андрей. «Не смейся, Александр. Метро живое и, более того, является полноценным, самостоятельным, а главное, рукотворным организмом. Оно помнит своего создателя, сохранило к нему теплые чувства, только поэтому смогло приютить человека, когда наверху начался Армагеддон. На поверхности все против нас. Жуткие твари, вещества, вызывающие мутацию, отравлены почва и воздух. А здесь мы находимся в относительной безопасности. Метро словно зеленый оазис посреди раскаленной пустыни». «И за что же нам такая честь?» «Не честь, Александр. Это благодарность метро демиургам. То немногое, что оно в состоянии сделать для нас. Более того, не удивлюсь, если сейчас метро находится в жесточайшем конфликте со всей планетой, требующей нашего уничтожения. Метро пытается нас защитить, берет под свое крыло. Конечно, рано или поздно одна из сторон затянувшегося конфликта победит. Я не берусь ставить на победителя. Я лишь надеюсь на то, что метро удастся замолить наши грехи, и Земля простит нас». «Твоя теория не лишена привлекательности, но зачем вешать столько собак на человечество?» «Да, мы не ангелы, но в подавляющем большинстве нормальные, я бы даже сказал, милые особи. Мы любим друг друга, обожаем детей, способны на самопожертвование. Можем прийти на помощь ближнему, совершаем бескорыстные поступки. Возможно, нам не повезло с теми, кто управлял, но почему этот ваш долбанный дух Земли, вместо того, чтобы уничтожать все человечество, не грохнул пару-тройку президентов? Глядишь, те, кто пришел бы им на смену, вели бы себя по-другому. Если этот дух и впрямь существует, он производит впечатление тупой и глупой скотины, кровожадного монстра. Я бы на вашем месте не стал бить такому уроду поклоны, а метро? Но если оно и впрямь за нас, я не премену сказать ему спасибо. Только я в этом сомневаюсь уж, извините». Андрей посмотрел на меня, как на врага Родины. «Вы святотатствуете, Александр». «Разве? Я православный человек, вполне себе верующий. Урона своим убеждениям я не нанес». «Вы пытаетесь нащупать или пробить брешь в нашей вере?» «Ни в коем разе. Как упрямый человек, другому упрямому человеку говорю, уверен на 100%, любой спор оставит нас при своем. Предлагаю больше не развивать эту тему и заняться другими, более увлекательными вещами». «На самом деле, вы оба и правы, и нет», – вдруг вмешалась в разговор Лила. «До сих пор она молчала, и у меня создалось впечатление, что наш спор ей мало интересен». «Занятно», – с чувством превосходства протянул Андрей. «Мысль разовьете?» «Нет», – покачала головой девушка. «То есть как это нет?» – удивился хиппи. В его голосе послышалась неподдельная детская обида. «Вроде нет, я не играю». «Позвольте полюбопытствовать, а почему?» «Просто не хочу», – улыбнулась в ответ Лила. «Не обижайтесь, вы ведь не обидитесь на девушку?» Андрей озадаченно замолчал. «Ты это серьезно или шутишь?» – прошептал я на ухо Лила. «Здесь, по-моему, и одного шутника хватает. Не волнуйся, Саня, конкуренцию тебе я составлять не буду», – сказала, как отрезала она. «Яства готовы, братья и сестры», – объявила тощая и страшная, как смертный грех, девица, выполнявшая обязанности повара. «Приступим к трапезе». «Вот это дело», – радостно потер руки я. Подружка очкарика раздала всем по глиняной плошке, разлила половникам суп. Судя по всему, похлебка была вегетарианской. Но что именно, какие грибы или корешки пошли в ход, я уточнять не пожелал, иначе мог бы остаться голодным. Возносить молитвы никто не стал. Хиппи с такой скоростью заработали ложками, что даже обогнали меня, а я всегда славился умением поедать порцию за считанные секунды. Ладно, в большой семье зубами щелкать не принято, я удвоил темп. Откуда-то с другого конца платформы к костру подошла наглая и развязная троица. Крепкие мужики в телогрейках мышиного цвета, с лицами, неискаженными интеллектом. В воздухе отчетливо запахло неприятностями. Обстановка наэлектризовалась. Появились скованность, напряжение. Пространство вокруг словно вымерло. Все спешно попрятались в палатке. Разговоры умолкли. Воцарилась тишина. Даже Андрей потерял дар речи. От него явственно исходили флюиды страха. «Обана! Привет, ребята! Никак новички появились!» С улыбочкой, не предвещавшей ничего хорошего, сказал плотный дядька с пудовыми кулаками. Судя по опломбу, с которым это произносилось, он был главарем среди прибывших. «Да, Пантелей Семенович, это новенькие, с двадцатки. Их Шипзик тут поселил». Пригласивший нас к костру очкарик снова стал заикаться. Главарь снял шапку, под которой обнаружились давно не стриженные кудри, смачно плюнул на ладонь и провел ею по голове, укладывая непослушную гриву. Нагло оттер меня от Лило. Я его, очевидно, ни капельки не интересовал. Полуобнял девушку и с жаром заговорил. «Давай знакомиться, красава! Меня Пантелеем кличут, а тебя как?» «Для тебя никак, кобель», – процедила сквозь зубы девушка и скинула с плеча его руку. Дружки главаря захохотали. Пантелей кисло улыбнулся, сверкнув золотыми фиксами и с сожалением произнес. «Вот ты, значит, какая! А я ведь по-хорошему хотел, по-джентльменски!» «Нах, пошел!» – с непоколебимым спокойствием сказала Лила, отправляя товарища на знаменитое слово из трех букв, не имеющее ничего общего с домом. Улыбки на лицах троицы исчезли, а хиппи потихоньку стали отступать от костра, рассасываться в стационарной полутьме. Все, кто мог, спрятались. Возле костра остались немногие. Самые храбрые или глупые. «А вот это нехорошо», – покачал головой главарь. «Такое уже не спускается». «Ладно, красава, даю тебе еще один шанс. Если пойдешь со мной и будешь паинькой, так и быть, я все прощу». «А если не пойду?» – спросила Лила. «Тогда пеняй на себя. По кругу пустим. Сначала я натешусь, потом мои друзья, а потом друзья моих друзей. И никому не пожалуешься, красава. А попробуешь, так мало того, что разлохматим, еще и убьем. Выбирай, девочка». «Закончил?» – поинтересовалась Лила. Ее ледяное спокойствие сбило главаря с толку. Он никак не мог сообразить, почему девушка так реагирует на его нешуточные угрозы. Будь Пантелей хоть чуточку умнее, возможно, он сумел бы почувствовать неладное, но пока его хватило лишь на машинальный кивок, который послужил для жертвы своеобразным сигналом. «Вот и чудно», — сказала девушка и всадила ему в глаз алюминиевую ложку. Пока тот хрипел и захлебывался кровью, Лило успела свалить и второго, ну а с последним уже я подсуетился, взяв его на себя. Сначала врезал ему в солнечное сплетение, а потом зажал в стальной захват и с хрустом свернул шею. Все произошло быстро. 3 секунды, 3 трупа. Жаль, нет у нас книги рекордов Гиннесса. Очкарик испуганно ахнул. «Что вы натворили? Вас же убьют! Мне даже представить страшно, как именно!» «Тебе разве просят представлять?» — со злостью сказал я. «Кто они?» «Бандиты, бывшие уголовники. Их вместо того, чтобы в колонии срок мотать, в метро прислали всякими грязными работами заниматься. Так что в войну вся эта шайка-лейка в полном составе благополучно пережила. Теперь вот в силу вошли, права качают. Администрация с ними сладить не может, так что они творят, что хотят. И зря вы их. Вам живыми отсюда уже не выбраться. Как только об этом узнают другие, с живых шкуры спустят». «И много их тут?» «Достаточно», — пугливо озираясь, сказал очкарик. «Что поделать? Значит, маза такая», — изрек я. «Будем сматывать удочки». «Куда?» — флегматично спросила Лила. «Назад на 20-ку?» «Нет», — коротко бросил я. «Возвращаться ни в коем случае нельзя. Это плохая примета». «Неужели тебе есть дело до каких-то там примет?» – удивилась Лила. «Да», – сказал я. «С помощью очухавшихся хиппи мы затащили трупы в палатку, застегнули полог. Я удовлетворенно отметил, что со стороны ничего не видно. Подумаешь, лежат трое, отдыхают. Лишь бы паника раньше времени не поднялась». «Ваше счастье, что их дружки в поезде живут», – вздохнул очкарик. «В люксе», – хмыкнул я, вспомнив слова Шипздика. «Что вы сказали?» «Да так. Держите язык за зубами, хотя бы минут 5-10», — попросил я компанию хиппи. Парни и девицы закивали, но уверенности в том, что у нас будет эта отсрочка, у меня не появилось. Скорее рано, чем поздно, они проболтаются, поднимется шум, крик, а потом бандиты, когда разберутся, начнут погоню. Надо спешить. «Где я могу найти Шипздика?» — спросил я, упаковывая рюкзаки. Хиппи дружно указали нужную сторону. Схватив Лилу за руку, я пошел. Нет, побежал в указанном направлении. От Шипздика мне требовалось только одно, и он, к счастью, смог в этом помочь. «У тебя есть лодка?» «Обыкновенная, надувная резиновая лодка», — спросил я у него. «У меня нет, но я знаю того, у кого она может быть», — ничуть не удивившись, ответил он. Резиновая лодка нашлась у мухи. Бородатого типа, с красным, как знамя победившего пролетариата, лицом. Он согласился переправить нас на тот конец туннеля после того, как я помахал перед ним заветным пузырьком, за содержимое которого все наркоманы подземки продали бы душу. Это был мой трофей с одного из выходов на поверхность. Держал его на самый крайний случай, берег как зеницу ока. Теперь этот случай настал. Муха не был наркоманом, но он знал цену пузырьку, который вмиг сделал бы его, по стационарным меркам, весьма состоятельным человеком. «Настоящее?» – благоговейно выдохнул он, разглядывая этикетку. «Да», – подтвердил я, – «только ради бога, быстрее!» «А что за спешка такая? За нами гонится?» Я многозначительно промолчал, и муха не стала углубляться в расспросы. «Даже на дорожку не присядете?» – хмыкнул Шипздик. «Я бы с удовольствием, да вот незадача, некогда!» Шум на станции пока не поднялся. Похоже, очкарик сотоварищей был куда выдержаннее, чем казалось. А может, накопившаяся за годы обида на Пантелея дала о себе знать. Нам все это было только на руку. В тот момент я даже не задавался вопросом, когда вернусь на 20-ку. Здесь меня, вне всяких сомнений, на обратном пути будет ждать горячий прием. Возле задвижки стучали моторы насосов. Инженер в строительной куртке с капюшоном и белой каске вяло ругался с работягами, перемежая сугубо технические термины трехэтажным матом. Постовые, два парня в буро-зеленых армейских шинелях, должно быть, добытых на каком-то законсервированном на случай войны складе, сидя на корточках, ели из котелков. Их автоматы были прислонены к стене. «День добрый», – поздоровался я. «Чё надо?» – вытирая рукавом шинели губы, спросил парень постарше. «Да нам бы дальше, на следующую станцию», – пояснил я. «Ты как с луны свалился. Проблемы у нас. Плывун. Дорога перекрыта, ходу нет. Так что лучше валите отсюда, пока на какие-нибудь работы не припахали». «Не, мужики, так не пойдет. Нам возвращаться не в кайф. Может, договоримся?» – предложил я. «Ты, добрый молодец, сначала бы нам бумажки показал все, какие есть. А мы уж тогда и подумаем. Может, и договоримся». «Как скажете. У меня все в порядке, можете не волноваться. Глядите, я показал документы, наплел с три короба, что продвигаюсь к самому генералу и в итоге уговорил постовых пропустить. Смотрите сами, я предупреждал», — заметил один из постовых. Ворота открылись. И инженеры рабочие глядели на нас, как на сумасшедших, но говорить ничего не стали. Я сделал несмелый шаг вперед. В туннеле ощутимо пахло сыростью. Гораздо сильнее, чем обычно. Воздух был влажный и почему-то с солоноватым морским привкусом. «Я иду первым, вы за мной. Будьте осторожны», — сказал я.